Глава 4. На всякий случай я позвонила Левандовским. Мало ли, какие у них планы на эту субботу. Мы ведь не собирались сегодня к ним с визитом. Это мой личный сиюминутный экспромт, вызванный желанием семейства Майоровых составить мне компанию при посещении врача. А как я буду каяться в присутствии Лёшки? Мне же потом придется распрощаться со свободой волеизъявления. На смену ей припрет жесткий контроль, плавно переходящий в семейный террор. Передвигаться по городу в сопровождении Екатерины мне почему-то не хочется. Конечно же, нам были рады. Правда, Ирина Ильинична распереживалась, что не успеет соорудить гостевой стол, придется довольствоваться повседневным меню. Я, если честно, с удовольствием избежала бы единоборства и с повседневным меню Левандовских-старших, составленным, по-моему, с учетом рациона борцов сумо. Но, увы, это было нереально. Попытка сослаться на обильную кормежку подруги-соперницы Катерины только расстроит бабу Иру. Сергея Львовича дома не оказалось, но он должен был скоро приехать. Зато все Левандовские-младшие, и Артур, и Алина, и Инга были на месте. Что тоже случалось достаточно редко. Артур, виолончелист с мировым именем, гастролировал не меньше Лёшки. Так что мой экспромт оказался весьма кстати. Артур и Лёшка искренне обрадовали встрече, Инга моментально уволокла Нику в свою комнату. Мы с Алиной попытались, конечно, сунуться во владение Ирины Ильиничны с предложением помощи, но были безжалостно изгнаны. Ну и ладно, пойдем шептаться в квартиру Артура и Алины. Старшие и младшие представители семейства Левандовских жили в соседних квартирах. Генерал позаботился об этом после трагедии, разыгравшейся несколько лет тому назад. Тогда Артур и Алина, поехавшие отдохнуть к морю, пропали. Их не было около года. Родители уже почти смирились с тем, что внучку придется растить бабушке с дедушкой. И так сложилось, что вернуть ребят помогла я. И теперь я смело могла рассчитывать на помощь подруге. Даже не на помощь, а на соучастие. Надо было отвлечь внимание моего семейства на момент маминого бегства. Но до этого пришлось выдержать массированную атаку на органы пищеварения. Причем тихо отсидеться, изредка поклевывая еду, рядом с Ириной Ильиничной не получается. Она немедленно расстраивается, сочтя такое поведение признаком недовольства ее стряпней. Пришлось сдаться на милость победителя. А знаете, как после этого трудно передвигаться, а наклоняться, чтобы застегнуть сапог? Это вообще на пределе человеческих возможностей. Но ничего. Главное, мое семейство тоже попало под удар, и, как менее стойкие личности, после обеда они отяжелели так, что Никуська уснула почти за столом, а Лешка смог лишь донести сначала дочь до кровати Инги, а потом себя до дивана перед телевизором. Там уже полулежали объевшиеся Сергей Львович и Артур. Коварная Алина подкинула мужчинам какое-то ЧМО, в смысле чемпионат мира, кажется, по хоккею. Или бобслею, я услышала только окончание ей. Нет, то, о чем вы подумали, исключается, ведь Лёшку даже теперь, когда поклонники узнали о его женитьбе и рождении дочери, все еще пытаются уличить хотя бы в бисексуальности, потому что у него особенно негативное отношение к теме нетрадиционной ориентации. Но не гееспособен он, господа. Нашу машину я решила не брать, доберусь и на такси. Вызвала машину по телефону и тихонечко, по-английски, выскользнула за дверь. Фу, не так, я что, слизень какой-нибудь, чтобы скользить. Нормально я вышла, стараясь лишь не сопеть громко и не топать. В медицинском центре было, как всегда, тихо, спокойно, красиво. Никакой тебе суетливой очереди за талончиками, никакой грязи на полу, непременного последствия февральской слякоти в муниципальных лечебных учреждениях. Не говоря уж о гудящей толпе перед нужным кабинетом, состоящий из нескольких группировок по талонам, по записи, по больничному и «я только спросить». Специалисты здесь тоже подобраны отличные, что вовсе не является нормой для платной медицины. Хватает и в этой области своих человечков, пристроенных по знакомству, которых надо гнать поганой метлой. Но конкретно этот медцентр дорожил своей репутацией, поэтому подбору кадров здесь уделялось особое внимание. Впрочем, здесь все было продумано до мелочей. И интерьер, и форма сотрудников, и реклама, и организация обслуживания. Нет, с рекламой как-то вышел казус. Откуда он, казус, вышел? Из рекламной листовки, которую я лично обхихикала, после чего все листовки исчезли. На стойке рецепции здесь, как и в других подобных заведениях, лежит много полиграфической продукции – листовки, буклеты, календарики и так далее. И вот прихожу я как-то на очередное обследование и вижу красочную листовку, с которой на меня гордо таращится Наполеон Бонапарт. Бедняга, если бы он знал, что написано крупными буквами над его головой. Самый известный случай геморроя. Я, если честно, слегка обалдела. Это чем же император-коротышка так досадил владельцу медцентра, что Наполеонушку геморроидальной шишкой обозвали? Взяла листовку, присмотрелась, а там мелкими буковками. Во время известной битвы при Ватерлоо Наполеон страдал от сильнейшего обострения геморроя. Если бы он обратился в наш медицинский центр, ход истории мог быть совсем другим. Мда, любопытная трактовка событий. И почему в Голливуде до сих пор блокбастер на эту тему не сняли? Естественно, что сей гениальный образчик рекламной продукции я прикарманила, а на приеме у Владилена Павловича мы вместе похихикали над ним. И, как я уже упоминала, на следующий день листовок на стойке уже не было. Как и следовало ожидать, клизму я от доктора Горчакова получила трехведерную, после чего, ощущая необыкновенную легкость во всем теле, порхала из кабинета в кабинет, пытаясь вместе с Владиленом Павловичем обнаружить причину внезапных приступов. Не получилось. Все суперсовременное медицинское оборудование нестройным хором утверждало одно и то же – тетка совершенно здорова. «Да, голубушка», – Владилен Павлович откинулся на спинку стула, сцепил руки на животе и запустил пальцевое веретено. «Была у нашего доктора такая привычка», задумываясь, вертеть большими пальцами, причем с довольно приличной скоростью. Как их пальцы до сих пор не стошнило, не знаю. «Задали вы мне задачку. Так замечательно, а главное, довольно быстро поправиться после тяжелейшего ранения и травм, и вдруг такая ерундистика. А может, это все из-за стресса?» – жалобно предположила я. – Нервишки шалят. – Выпишите мне что-нибудь успокоительное, хорошо? – Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, – проворчал доктор, не останавливая веретено. С подобной послестрессовой симптоматикой я еще не сталкивался. Стресс, если наносит удар, то удар этот конкретный. Сердце, значит, ЭКГ покажет изменения, желудок – тоже можно поставить соответствующий диагноз, не говоря уже о головных болях. Но у вас все тьфу-тьфу-тьфу в очень хорошем, учитывая ваш анамнез, конечно, состоянии. А вот плохо то, что вы не сдержали обещания и ни разу не обратились сразу после приступа. Все равно ничего бы не нашли, чего время зря тратить. Прошло и ладно. Знаете, Анна, Владилен Павлович нахмурился, раз ваш лечащий врач настаивает на чем-то, то это вовсе не глупый каприз. Значит, в этом есть необходимость. Чувствую, придется мне все-таки связаться с Алексеем. Не надо, я умоляюще посмотрела на доктора. Ресницами похлопать, что ли? Взлететь не взлечу, рыжие близнецы врут, но умильности взгляду, возможно, добавлю. Хотя нет, вряд ли. Вряд ли. Будь у меня пергидрольные волосы до попы и накладные ногти в мелкий цветочек, тогда да, сработало бы. Пожалуйста, не надо ничего говорить, Лёша, я больше не буду. Детский сад, усмехнулся Горчаков. Ладно, на первый раз прощается, но учтите, Еще хоть раз нарушите обещание, и я ознакомлю уважаемого господина Майорова со всей историей вашей безалаберности. Нет-нет, я обязательно позвоню, хотя не хотелось бы. Чего не хотелось бы? Звонить? Брови доктора поползли вверх. Не хотелось бы снова ощутить весьма, знаете ли, болезненный повод для звонка. А, в этом смысле? Брови вернулись на место. Это да, это конечно. Что же вам порекомендовать такое, дабы избежать повторного приступа? Давайте-ка попробуем вот эти таблеточки. Будете принимать один раз в день, утром, за полчаса до еды. И как договаривались, ко мне через месяц. А если вдруг... Обещаю! Я взяла рецепт, выписанный Горчаковым, и направилась к двери. До свидания через месяц. Надеюсь, улыбнулся Владилен Павлович. Привет семье. Далеко привет нести не пришлось. Семья ждала меня у дверей медцентра. Вернее, там, на парковке, стояла наша машина, но рассчитывать, что Порш Кайен сам приехал за любимой хозяйкой, не стоило. Сейчас, небось, ворчать начнут. Небось, не случился. Меня встретила угрюмая тишина, олицетворением которой были две мрачные фигуры со скрещенными на груди руками. Та, что побольше, сидела за рулем, поменьше — на переднем сиденье, хотя детское автомобильное кресло стояло на заднем. «Лёшка, ты что, Нику вёз так?» Я попыталась применить лучший метод защиты. «С ума сошёл, да? И как тебя только не остановили?» «Ника», — сурово проговорил Лёшка, не поворачивая головы. «Ты слышишь? Теперь ты понимаешь, почему я купил маме это?» «Да», — тяжело вздохнула девочка. «Понимаю. Она такая, холодная и блестящая, и тонкая». «Что же такое купил мне наш папочка?» Я устроилась на заднем сиденье. «Холодная, блестящая и тонкая, как я? Хм, дайте подумать». «Поняла. Изящное платиновое колье?» «Почти», — хмыкнул Майоров. «И где оно?» «За детским креслом посмотри. Там валяется». «Валяется мое колье?» «Ага», — хихикнула Ника. «Спасибо, родные», — проворчала я, вытаскивая рулон пищевой фольги польского производства с этикеткой «Супербаба». «Пожалуйста», — хором ответили Майоровы.